Была ли она молода или стара, сказать было невозможно, поскольку женщина была одета в длинный салоп на вате, хотя и латанный-перелатанный, но уж, конечно, очень теплый. На голову она накинула большую грубую шаль, повязанную крест-накрест и стянутую узлом на спине. Она походила на зеленщицу со своим ларем. У этой женщины не было заметно ни малейшего желания украсить свою внешность, стать привлекательнее. Ей так и не дали допеть псалом до конца. Слушатели стали кричать, чтобы она бросила выть, а когда она не сразу послушалась, несколько проказников начали передразнивать ее пение. Тогда она тотчас же умолкла, повернулась спиной к толпе и уселась, скорчившись среди узлов повозки. Так она сидела тихонько, покачиваясь всем телом, и баронессе порой казалось, будто она вся дрожит, не то от холода, не то от страха. Меж тем, когда женщина замолчала, на повозку вспрыгнул какой-то мужчина и начал говорить. С той минуты баронесса забыла и думать о певице. У мужчины была длинная с проседью борода, и когда он сбросил с головы широкополую черную шляпу, баронесса заметила, что он почти лыс. Но она все равно сразу же увидела, что это Карл Артур Экенстед. Да, то был никто иной, как он, хотя ужасающе худой и изнуренный. От былой его красоты не осталось и следа. Но баронесса тотчас же узнала Карла Артура по голосу и присущей ему манере опускать тяжелые веки. Кроме того, ведь ей было известно, что таким вот манером он разъезжает по округе и проповедует на ярмарках, да и повсюду, где только собирается народ. «Но пусть Шарлотта не думает, — продолжала баронесса, — что Карл Артур обращался к людям с какими-нибудь назидательными и серьезными речами. Начал он с нескольких изречений из Библии, а потом только и делал, что бранился. Казалось, с самого начала он был дико озлоблен, он кричал и обвинял всех подряд». Он был в ярости от того, что народ собрался вокруг него единственно для того, чтобы похохотать. Затем он повернулся к какой-то крестьянке и стал поносить ее за то, что она слишком богато одета, а, указав на какого-то мальчонку, стал корить его за то, что он слишком толст и румян. Совершенно непонятно, по какой причине напускался он на тех или иных людей в толпе. Скорее всего, в душе его просто горел неугасимый гнев против всех и вся. Он стоял, сжав кулаки, и с такой силой извергал слова, что они обрушивались на людей, будто буря с градом. И баронесса, разумеется, не стала бы отрицать, что он пользовался своего рода успехом. Вокруг него собралась куча народа, и каждое слово Карла Артура вызывало хохот. Людям казалось было невдомек, что в его намерение вовсе не входило возбуждать своими речами всеобщее веселье. Но для баронессы, которая знала его с давних пор, самым удивительным было слышать, как он изливал свою желчь на бедность, ту самую бедность, которую дотоле не уставал превозносить. А тут она увидала, как он показывал толпе заплаты на своем рубище и проклинал всех, кто был повинен в его нищете. Прежде всего жаловался он на своего отца и на сестер. Его мать умерла, и он должен был бы наследовать ей и был бы теперь богачом, но отец и лицемерные, алчные и вороватые сестры незаконно лишили его доли наследства. Когда баронесса рассказывала об этом, Шарлотта возразила: «Быть того не может, это не мог быть Карл Артур». «Но, дорогая моя, он называл их всех по именам. Без сомнения, это был он. Помешался он, что ли?» «Нет, не помешался. В том, что он говорил, была какая-то крупица рассудка. Но я сказала бы, что он стал совсем другим человеком. от прежнего Карла Артура,